Глава 22. Даниэль Дюран. «Не ту девушку ты выбрал, Даниэль», — шепчет тетушка Белла мне на ухо, крепко обнимая. «Присмотрись получше к своему окружению». «Тетя». Пытаюсь решительным тоном остановить поток ее мыслей. «Нет-нет, ничего не хочу слушать. Вы, молодые, все равно не слушаете, когда вам дают подсказки». Ее взгляд полон любви и заботы. «А теперь проводи свою любимую тетю до машины и спокойно готовься к сезону. Увидимся по окончании. Из тебя самое дорогое шампанское в честь победы». Я крепко сжимаю ее в объятиях, ощущая родное тепло. Похожее чувство я испытывал, когда в детстве обнимал маму. После ее смерти тетя вытащила меня со дна, из дыры, и прекратила общение с родным братом. «Благодаря тебе я здесь. Ты ведь знаешь, как я люблю тебя, тетушка». «Знаю». Родная ладонь хлопает меня по плечу. От нее исходит сладкий аромат, который я пытаюсь запомнить. Тетя приезжает редко. Бесчисленные проекты и бизнес, процветающий уже несколько десятилетий, держат ее в оковах. Но, несмотря на все тягости, она живет в комфорте и делает людей вокруг счастливее. Фонды, в которые она ежемесячно жертвует большой процент прибыли, с благодарностью принимают помощь. И я. Племянник, который обязан мечтой о гонках ей. Если бы не ее решение вложить деньги в этот дорогой спорт, обучить меня всему у огромного количества специалистов, я бы так и остался потерянным мальчишкой, с душой, которая, как тонущий корабль, медленно уходила в темные глубины. «Передай Итану, что он никчемный актер, и победа в споре остается за мной». Тетушка Белла подмигивает, я искренне смеюсь. Она очень проницательна, так что могла и увидеть в нас с Мией не настоящую пару. Скорее всего, так и случилось. Борюсь со стыдом. Открываю ей дверь тонированного Мерседеса и на прощание киваю. «Хорошей дороги». «И тебе всех благ, мой мальчик». Машина отъезжает. Тяжелый выдох, кажется, слышится даже за несколько миль. Миля. 1609 метров. Хотя бы несколько мгновений не придется врать. От этой лжи кожа как будто покрывается грязью. Отвратительно. «Даниэль!» Итан, счастливый, встречает меня у входа в отель. «У меня сумасшедшие новости!» «Какие?» Он передает мне в руки iPad. «Вы с Мией на второй строчке в запросах Гугла после космического корабля Илона Маска! Охренеть, чувак! Ты хоть понимаешь, сколько шума вы навели?» Итан хватается за голову, радостно расхаживая из одной стороны в другую. Только его реакция дает понимание, какие масштабы обретает идея с контрактом. «Ого!» Я действительно поражен этим событием. «Пока мы были в ресторане, я не проверял телефон. А когда оказался в отеле, открыл и не поверил своим глазам. У нас сотни рекламных предложений, Даниэль. И, черт возьми, вас позвали на шоу к Мэдалин Мун». «Это которая зовет звезд, а потом их высмеивает?» «Даниэль, ты с какой планеты? Я тебе поражаюсь. Она не высмеивает, а выводит на эмоции. Это самое престижное телешоу, и вы пойдете туда с Мией. Такое нельзя упускать!» Иронично, но все это работает. Ложь играет во благо. И пока все складывается так удачно, я должен исполнить свою роль достойно. «Я рад», — говорю Итану. «Наконец-то!» — восклицает друг. «Мне не послышалось? Повтори еще раз, а? Что ты сказал?» «Не беси меня». «Побыл секунду солнышком и вернулся в свое угрюмое состояние. Может, Эвелин позвать? Она точно везде заменяет солнце». «Кстати, об Эвелин. Тетушка раскусила вас и попросила передать, что в споре ты проиграл». «Чего? Да нет, ты обманываешь. Эви так искусно рассказывала о нашей любви. Ты ей проболтался». Его указательный палец направлен на меня. «Да, конечно. Это я же спорил с женщиной, чьей интуиции позавидовали бы шарлатаны с хрустальными шарами на улицах». Я закатил глаза, сдерживая смех. Его рассерженный вид — лишь пыль в глаза. Не мог же он разозлиться на меня из-за того, что собственная потерянность выдала его и заодно закопала старания Эвелин. «Вы с ней тоже поспорили, предатель! А я делил с тобой свой любимый лавандовый раф!» Голос Итана походит на писк обиженного ребенка. Тут я не смог сдержаться. Схватившись за живот и согнувшись пополам от смеха, продолжая слушать теории заговора насчет меня и тети Беллы. Наконец, успокоившись, после секундного молчания, Итан тоже подхватывает смех, вытирая слезы. Вот в этот спектакль я верю больше, чем их отношениям. Но только потому, что он сам все испортил. Какой же придурок. Как обидно! Но Эвелин держалась круто. Ты бы сам поверил в ее истории. А вот со стороны Эвелин все было правдоподобно. Я хотел сгореть там же, за этим столом, от того, как натурально она рассказывала об их с Итаном отношениях. Со страстью, воодушевлением и нежностью. На миг я задумался. Что было бы, если бы именно она играла мою девушку, а не Мия? Было бы все так скучно. А ее платье сводило с ума. Когда она смеялась и привставала в эмоциях, платье задиралось, разрез декольте открывался еще больше. И черт бы меня побрал, я не мог отлипнуть от ее фигуры. Как изголодавшийся волк прожигал ее взглядом, а затем мысленно давал себе пощечину. Переключался на Мию, то поглаживая ее колено, то приобнимая, лишь бы не смотреть в сторону Эвелин. А затем и вовсе слетел с катушек. Раз она так красиво врала, значит ли это, что она способна проворачивать дела посерьезнее фальшивого романа? Например, подставы известных лиц, вытягивание важной информации? Я напрягся, хотя в душе понимал, что с большей вероятностью Эвелин так бы не поступила. Она выглядит невинно. «А теперь иди и расскажи новости своей невесте!» Итан подталкивает меня ко входу. «И не забудь похвалить ее!» «Итан!» Вдруг возникает желание порадовать его, поэтому я говорю. «Ты молодец!» «Я?» Он поправляет волосы, как голливудская звезда. «Да, я такой, и будет еще больше крутых новостей, Даниэль!» Автоматические двери блокируются, и платформа отъезжает, запуская меня в здание. Итан остается снаружи. И пусть. Ему нужен воздух, чтобы пережить момент победы. Его победы. Пока жду лифт, замечаю знакомое бордовое платье. Эвелин сидит на мягком диване в лобби, а рядом с ней ошивается какой-то мужик. Судя по поведению, пьяный. Его качает в стороны даже в сидячем положении. Эвелин зажалась в угол дивана и упорно смотрит в ноутбук. Она показывает ему, что не заинтересована, а он, похоже, не понимает этого. «Я должен быть осторожен». Внушаю себе это, пока иду к ним. Однако вся осторожность испаряется, когда это животное всем телом наваливается на Эвелин, и она вскрикивает, пытаясь выбраться из его рук. Быстрым шагом преодолеваю пространство и сам набрасываюсь на мужчину. Хватаю его за ткань пиджака и отталкиваю в сторону. Тот, качаясь, падает на глянцевую плитку, приземляясь на свой зад. «Ты цела?» Эвелин необходима пара секунд, прежде чем прийти в себя. Она оглядывается и обнимает себя руками, прижимая к груди ноутбук. Ее хрупкое тело с ног до головы дрожит. Черт! Снимаю пиджак и накидываю ей на плечи. «Пора спать, верно?» Подсказываю ей, что самое время возвращаться в номер. «Да». Я не делаю лишних движений и не касаюсь ее, соблюдая дистанцию. Мужчина настолько плохо соображает, что остается на полу и считает линии, изображенные на плитке. Если бы под ударом не оказалась моя репутация, он уже получил бы в челюсть. Клянусь, прямо сейчас сильнее всего хочу как следует врезать этому ублюдку. Но, оборачиваясь на Эвелин, глаза которой мечутся по всему пространству, понимаю, что нельзя пугать ее еще больше. Твою мать. «Я провожу тебя до номера». Слова вылетают на выдохе. Мы заходим в лифт. Молчание Эвелин заставляет меня забеспокоиться. Что может твориться в мыслях девушки рядом с мужчиной, когда только что на нее напал другой? Что вообще может происходить в голове этой девушки? «Эй, я здесь. И ты в порядке. Не о чем переживать». Хотя сам стараюсь сохранять лицо, скрывая растерянность. В ее глазах скапливаются слезы, и это первый раз, когда я вижу лучезарную Эвелин Грейвс в таком состоянии. «Спасибо». Она вытирает подступившие слезы. «Почему ты не пошла в номер, как мы вернулись? Что ты делала в лобби?» Эвелин не отвечает. Она прижимается спиной к стене лифта. «Не бойся, не собирал на тебя компромат». Дрожь постепенно исчезает из голоса. Этот ответ вызывает смешок. А она хороша в словесных перепалках. Как прекрасно, что неприязнь ко мне сильнее страха. Да уж. А я думал, что уже подготовила статью. «Если ты и скрываешь что-то, Даниэль», — она шмыгает носом, — «то это точно не мое дело». Почему-то в эту секунду, видя ее такой опустошенной и разочарованной, я верю ей. «Что он хотел от тебя?» «А ты как думаешь?» «Глупый вопрос. Возьми себя в руки, тупица». «В своем присутствии я не позволю никому обижать девушек, так что будь рядом». Ее рот приоткрывается в изумлении, но она быстро заменяет удивление холодной маской. Маской с хмурыми бровями. «Это точно Даниэль Дюран, а не его двойник? Ты меня пугаешь». «Мы так и не нажали на этаж». «Черт, мы стояли в недвигающемся лифте несколько минут, и я только обратил на это внимание». Эвелин касается кнопки, и лифт, наконец, двигается с места. «Мне жаль, что тот мужчина напугал тебя». Понятия не имею, что говорю. Эвелин будто вытягивает из меня слова, сама того не подозревая. «Спасибо за помощь», — благодарит она. «Если бы не ты, мне пришлось бы доставать кастет». «Кастет? Что еще у этой девушки в сумочке? И в ноутбуке, который она продолжает держать, как самое драгоценное, что у нее есть?» «Конечно. Я бы зарядила ему в глаз». «Ты сейчас серьезно?» «Меня действительно беспокоит тот факт, что человек из нашей команды носит с собой оружие». «А ты что, боишься меня, Даниэль?» Эвелин с прищуром наблюдает за моей реакцией. Через долгие секунды до меня доходит, что она все-таки шутит. Я тихо смеюсь, мысленно сбрасывая с себя сомнения. «Нет, я не ношу с собой оружие, но перцовый баллончик все же прихватила. На случай, если кто-то захочет нанести вред». Ее зеленые глаза смотрят в мои. Растрепанная челка, красная помада и такого же цвета платье отвлекают от заплаканных глаз. Я изучаю девушку перед собой, вычеркивая из списка врагов. Не может чертова журналистка, которая гонится за деньгами, быть такой: «Даниэль, смотри мне в глаза». Сталь в голосе возвращает к зелени ее радужки. И я знаю, что это не смущение. Она должна убедиться во мне, должна увидеть, кем является человек перед ней. Я делаю так всегда. Смотрю.